Маг здраво рассудил, что это происходило ровно вплоть до открытия подземелья. Следом энергия появилась, Морф пришел в себя и ощутил чудовищный, сковывающий его голод. Тем не менее голод на время отступил, благодаря погибшим гнолам, а убийство огромного динозавра стало самым настоящим праздником на улице маленького хтонического чудовища. Такого прорыва энергии хватило вдосталь, чтобы он окончательно пришел в себя. Стены уже практически полностью расплылись, надвигаясь на них со всех сторон. Макс же кое-как сумел осознать лишь эту предысторию. Пытаясь остановить пробуждение, Зимин инстинктивно протянул левую руку вперед, чтобы в следующее мгновение ее крепко стянуло щупальце. «Сделай нас единым, Макс». Это было последнее сообщение, которое Зимин сумел разобрать, чтобы в следующее мгновение судорожно выдохнуть, кашляя кровью, благо что не своей. «Человек». Рев гора ворвался в его уши раскаленными барабанами. «Ты мне должен». «Видит духи, охренеть, как должен». «Хоть захлебнуться в крови убитых тобой врагов – это и хорошая смерть, а это – орда заднеприводных эльфов, что за дрянь». Зимин наконец продрал глаза и сумел оглядеться, и увиденное ему совсем не понравилось. Как иначе, если труп динозавра с Гором и Максом был отделен от Вернера и остальных ветеранов целой стеной из дергающейся и корчащейся плоти. Часть отмычек осталась на их стороне, другие метались на этой. Огромная щупальца из десятков тонн мяса конвульсивно дергалась, ухватывая пытающихся его рвать монстров и растворяя потоками кислоты. Монстров было множество и самых разных видов, причем некоторые из них совершенно точно были дохлыми. Проглядывающие кости и гнилостный свет из пустых черепушек на это отлично намекал. «Что за, мать его, происходит?» — выдавил землянин, все же становясь на ноги, чтобы Гор, наконец, перестал держать его за шиворот, как котенка. «Это я должен спрашивать, что это за хрень?» Гор проигнорировал вопрос Макса и тыкнул зеленым пальцем куда-то вниз. Зимин проводил взглядом указывающий перст и тяжело сглотнул внезапно образовавшийся комок в горле. Теперь и у него на языке вертелось несколько матерных вопросов. Левой руки у него теперь не было. Точнее, не было человеческой руки. Вместо нее имелась огромная черно-красная лапа, будто бы сошедшая из какого-то фильма ужасов об освежеванном человеке, сильно мутировавшем человеке. Ведь как иначе было воспринимать эту жуть, если кожи, как таковой, вообще не было? На концах пальцев имелись внушительные острые когти, которым позавидовал бы сам старина Фредди. Кости иногда выходили наружу, образовав даже на вид острые белые шипы. Макс сжал левую руку в кулак. Розовато-красные мышцы среди костяных пластин пришли в движение, с легким костяным треском исполняя его желание. Эти щелчки невольно навели ассоциацию с огромным хищным насекомым, вроде богомола, который распрямляет свои лапки, чтобы единым рывком ухватить жертву. Судя по настороженно смотрящему на него орку, крепко сжимающему топор, это была не единственная проблема Макса. И орка можно было отлично понять. Залитый кровью с ног до бровей здоровенный мужик с огромной хищной костяной лапой. А уж светящиеся золотым светом глаза дополняли радостную и мирную картину. «Гор, ты только не волнуйся. Это не то, чем кажется». Вероятно, в этой ситуации такие слова помогут слабо, мысленно развеселился Макс, хотя пора было бы и плакать. Глава 23. Вот только отвечать на неудобный вопрос Максу не пришлось. Удачно подвернувшаяся ударная волна разом скинула их с тела монстра. Как оказалось, падать на каменный пол довольно больно. Судя по ругательству Морка, приземлившегося рядом, ему тоже не понравился подобный опыт. И словно этого было мало, труп крокодила дернулся, вставая. Кишки длинными канатами высыпались наружу, но монстр встал на лапы вполне твердо. Такие мелочи его больше не волновали. В развороченном черепе начало планомерно разгораться призрачное зеленое пламя, стекая липкими струями на тело. Зашипевшая кровь прямо на глазах засыхала и превращалась в прах, впитывающийся в новое костяное тело. «Валим». Макс был предельно краток. Гор тоже отбросил несущественные ныне вопросы и кинулся следом за Зиминым. Судя по отсутствию топота за спиной, динозавр решил отложить сведение счетов со своими убийцами. Сзади раздался оглушительный визг новой твари. Землянин решительно не понимал, как та может кричать, если у нее теперь нет ни голосовых связок, ни легких, но она вполне успешно это делала. Направление бега он выбрал в обход огромного щупальца из плоти, которое почему-то решило развалиться именно здесь. К несчастью, крученый, как и обещал, свалил, не став их ждать. Рядом еще остались несколько выживших отмычек, но вокруг творился такой ад, что ни о каких попытках объединиться речи даже и не шло. Сотни мелких и крупных тварей схватились друг с другом не на жизнь, а на смерть. Поэтому приходилось петлять, чтобы как можно чаще обходить такие схватки. Но не всегда это получалось. Так, на Макса откуда-то сбоку вылетел самый настоящий гоблин. Ростом, в лучшем случае, по пояс Зимину, какая-то замызганная в грязи броня, нервно сжатый костяной нож и бешеный панический оскал на зеленой харе. Макс хотел разрубить его топором, но левая рука справилась быстрее, намного быстрее. Он даже не успел моргнуть, как с щелчком выстрелившая вперед конечность насквозь пробила хлипкое тельце монстра, после чего резко рванула назад, вырывая добрую половину его ребер. Зимин инстинктивно дернулся, и рука, вновь став ему подвластной, махнула в сторону, разбив голову еще не понимающего, что он уже мертв, гоблина. Булькающее тело отлетело прочь. Надо ли говорить, что Зимин толком даже не почувствовал затрат сил от столь быстрой расправы. На белых костях новой руки не было и следа повреждений, а ведь они раскрошили чьи-то ребра. «Разорви меня, духи!» Сзади ошарашенно пробормотал Гор. «Ну ты и, я и сам знаю!» Раздраженно оборвал его Макс, разрубая, на этот раз уже топором, следующего гоблина. Тот в ужасе провожал глазами своего убитого соплеменника, поэтому не успел ничего сделать. Еще двух принял орк, с хеканьем орудуя двуручными топорами, которые в его лапищах смотрелись одноручными. От каждого удара гоблины взлетали вверх, невольно теряя конечности. «Хватит перехватывать контроль над моим телом», — рявкнул у себя в голове землянин, тяжело дыша и оббегая очередную свару монстров. Недоумение, желание помочь, защитить. Ответ заставил Зимина поморщиться. Он уловил, что с бухты-барахты объяснить морфу, что ему не нравится, когда его тело контролируют, не получится. Ситуация же плавно разворачивалась по самому худшему сценарию. Осознать этот момент парней заставила вторая ударная волна, по силе еще большая, чем прежде. Лежа на земле, человек и орк со смешанными чувствами наблюдали, как в центре пещеры поднимается огромная гора плоти, из которой во все стороны торчат длинные корчащиеся отростки. Само же тело представляло собой постоянно меняющиеся и трансформирующиеся мышцы и костяные шипы. Они скручивались и объединялись, порождая что-то абсолютно новое. То тут, то там открывались новые глаза и рты, полные невиданных клыков и языков. От лицезрения этого хаоса начинала кружиться голова и к горлу подкатывал неприятный комок. Щупальца тоже не стояли на месте, усиленно ловя и пожирая карабкающихся по его телу тварей, большинство из которых были, без всяких сомнений, мертвы. Словно трубы пылесоса, они водили безглазыми головами, всасывая монстров целыми пачками. Вокруг огромной горы хищной плоти сжималось кольцо из бесчисленного множества нежити. Некоторые из немертвых сталкивались друг с другом, сливаясь в одно целое. Получившиеся некроконструкты тяжело бежали на сотнях лап в сторону гигантского спрута. Другие при этом извергали потоки некроэнергии, убивая кружащуюся вокруг них плоть. И словно этого было мало, то и дело на теле гиганта вырастали уродливого вида наросты и опухоли, из которых куда-то вниз выстреливали костяные лезвия, куски шевелящейся плоти и странные шары полупрозрачной энергии. Последние, касаясь пола, оставляли уродливые проплешины, телепортируя некий объем камня не пойми куда или скручивая материальные предметы, словно в блендере. Однако, кого бы ни пытался убить этот жуткий монстр, который продолжал расти, достигнув уже минимум 20 метров, но этот кто-то продолжал отбиваться. В ответ неслись десятки магических атак, мерцающих изумрудным светом. Это если не считать армию мертвых, отдельные представители которой тоже обладали магическими способностями. Даже до Макса доносился неприятный шепот, звучавший в голове тысячами голосов. Так, их старый знакомый, шестилапый динозавр, вместо уже привычных голубоватых молний стрелял уже не голубоватыми, а состоящими целиком из зеленоватого огня молниями. Правда, делал он это недолго, рухнувшие сверху щупальца начало пожирать его десятками ртов, разрывая сотнями рук на части, после чего всасывая внутрь вытянутого тела. Чтобы блокировать атаки, перед горой плоти с тысячами ртов появлялись порталы, которые частично перенаправляли удары, в других же случаях появлялись костяные плиты, блокирующие вражескую магию. Было очевидно, что разгорающиеся сражения по уровню опасности далеко за пределами их скромных сил. Они были мошками рядом с двумя сражающимися тяжеловесами. Пора было отсюда валить, но вот вопрос, куда? Макс с Гором поднялись с земли, встав спина к спине. Они отчаянно вертели головами, как бешеные, но никак не могли найти выход из этой гибельной ситуации. Все выходы были заблокированы, и из них нескончаемым потоком выплескивались новые монстры. Кроме этого, то и дело из воздуха появлялись твари уже здесь. Имея Макс даже силы того же крученого, их с орком просто затоптали бы. Момент, когда еще можно было сбежать, был безвозвратно упущен. Можно попытаться спрятаться. Пришла в голову Зимина идея, однако реализовать он ее уже не успел. К несчастью, они стояли на месте слишком долго. Предостерегающий крик орка заставил Макса обернуться и похолодеть. Сразу два щупальца той огромной твари трансформировались в одно общее и, рухнув на землю, гребенкой собирали буквально все живое, закидывая корчащуюся наверху пасть. Чудовище, видимо, проголодалось, решив поставить процесс поглощения биомассы на поток. Немногочисленные выжившие авантюристы и монстры в панике бросились прочь. Они сбивали друг друга с ног, в тщетных попытках спасти свои жизни. Ведь страх смерти смог перебороть стучавшееся в их сознание безумие подземелья. Вот только бежать было некуда. Щупальца двигались быстрее, протягивая вперед тысячи уродливых лап и костяных клинков. Гор развел руки с топорами даже перед неминуемой гибелью, не собираясь показывать спину. Его мускулы вздулись чудовищными горбами, а клыки еще сильнее выдвинулись вперед. Он собирался нанести удар, а дальше ему было все равно, что произойдет. Макс поступил точно так же, хоть внутри него отчаянно надрывался морф, призывая бежать. Молодой монстр дрожал от ужаса. Он не хотел умирать и просил Макса спасаться. Зимин неожиданно ласково, словно ребенка, пытался успокоить морфа. Мужчина отлично понимал, что бегство ни к чему не приведет, но морф отказывался слушать. Левая рука дернулась было назад, повинуясь воле порождения подземелья, но Макс переборол контроль морфа, вернув руку на место. Если уж им суждено умереть, они это сделают с гордо поднятой головой. И когда стена хищной плоти была всего лишь в десятке метров, Макс сделал единственное, что ему еще оставалось. Он ее хорошенько обматерил. И тем поразительнее было, что вместо привычных уже слов местного языка с его губ сорвались столь родные для уха русские ругательства. А это значило лишь одно: тахтоническая тварь, которая прямо сейчас за секунды пожирала монстров сотнями, умела разговаривать по-русски. Макс сам не знал, как эта способность работает, но она каким-то мистическим образом всегда понимала, какой язык родной для того или иного собеседника, после чего немедленно переключала его речь именно на него. Бесчисленные глаза, разбросанные по щупальцам, разом в недоумении моргнули, а в следующую секунду острейшие зубцы, готовые разорвать их на части, прошли справа и слева от товарищей, обдав их потоками воздуха, несущего запах сырого мяса и крови. Со всех сторон слышались крики пожираемых заживо существ. Мимо же, дробя камни, проплывали тонны плоти, напрочь игнорируя двух друзей. Гор с ревом ударил в одну из этих стен, но длинный разрез затянулся прямо на глазах. «Стой!» — шикнул Зимин, сам не до конца понимая, чего ждать от всей этой ситуации. «Не провоцируй его!» «Что значит не провоцируй? Эта тварь хочет нас сожрать. Если бы хотела, уже сожрала бы. Поэтому хватит бить ее топорами. Все равно толку ноль. Плевать, орки умирают в сражении, с оружием в руках». Макс еще хотел кое-что сказать, но не успел, почувствовав, как ноги что-то оплело. «Вот же срань!» — успел лишь ругнуться он, как его резко затянуло в бурлящую стену плоти. На лицо рухнула какая-то мокрая дрянь. Впрочем, дышать она не мешала. Руками двигать не получалось, так как они были прижаты к туловищу. Судя по прыгающему вестибулярному аппарату, его явно куда-то тащили и делали это очень быстро. Водные горки, мать его. Пришла Максу ближайшая ассоциация. Только вместо труб, непонятные живые отростки, а вместо воды, кровь. Он хмыкнул прямо в налипшую на лицо маску. Вот что значит хотел нескучной жизни. Должен признать, у богов очень злое чувство юмора. Зимин сам не заметил, как от введенных ему в кровь веществ его глаза закрылись, и тело продолжило свой путь уже в бессознательном виде. Глава 24. Гидра мрачно смотрел на то, как Ансгар сварливый стягивает немертвое воинство, прикрывая свой отход. Безликий мог бы попытаться его преследовать и продолжить сражение, но после некоторых размышлений он отбросил эту мысль. Прямо сейчас это было невыгодно. Их сражение оказалось интересным, но абсолютно бессмысленным. Он прибыл в этот город, чтобы самым первым ухватить золотую жилу нового подземелья. Маг плоти сомневался, что дары подземелья окажутся сверхценными, тем не менее среди них попадались достаточно редкие вещи. Плюс ему требовалось исследовать место их появления. После открытия он сразу спустился на более глубокие уровни, но, после сканирования глубин на наличие золотой жилы, ему пришлось подняться почти к самой поверхности, где его и спровоцировал Архимаг, начав безумное сражение всех против всех. Услышав об этом мире десятилетия назад в городе Тысячи Путей, Гидра тут же им заинтересовался. Мир, который копирует или переносит внутрь себя самых разнообразных существ, плюс, порождает ценные артефакты, некоторые из которых ценятся даже в куда более развитых мирах. Вместе с тем, Безликому было интересно, как именно работает вся эта система. Однако открытие сей тайны довольно быстро застопорилось. Подземелье умело хранить свои секреты, да и чем глубже Гидра спускался, тем опаснее твари появлялись. В какой-то момент он с удивлением понял, что некоторые монстры глубин, если скоординируются, имеют неплохие шансы нанести ему серьезный урон. Это было возможным хотя бы потому, что пространственная магия, которой он по праву гордился, работала под землей из рук вон плохо. Простейшие плетения еще срабатывали, но что-то более сложное рассыпалось буквально в руках. Ни о каких сложных телепортациях или переносе больших объектов не шло и речи. Именно поэтому нападение столь приставучего некроманта стало хоть сколько-то опасным. Приходилось полагаться лишь на магию плоти. Магия жизни же не самое лучшее оружие против смерти. Гора мяса, вздрогнув, начала уменьшаться, отдавая свою энергию владельцу. Некромант уходил прочь, не оглядываясь, но ему и Гидре не нужны были глаза, чтобы смотреть друг на друга, о чем оба прекрасно знали. Также они знали, что Ансгар не успокоится, пока не убьет Гидру или не умрет сам. Причина этого была трагичной, но при этом до боли предсказуемой. В одном из пострадавших от его экспериментов городов жила сестра Эбера. Случайность, из-за которой Безликий теперь имел в кровниках достаточно опасного противника. И кого волнует, что тот эксперимент вышел из-под контроля лишь из-за непомерных требований местных властей. Именно они предоставляли могущественному магу плоти материалы и магов-помощников, а он выдавал им лишь результаты. Желание иметь суперсолдат, сделанных за кратчайшее время, распространяется на множество миров. Вот только жадность местных бонз сгубила их. Нет, они сумели избежать волны тварей, вырвавшихся на поверхность, попутно свалив всю вину на залетного иномирного мага. Вот только до них добрался сам Сварливый, когда узнал, что произошло. Обмануть еще и его у них уже не получилось. И Эберу было плевать, что Гидра в тот момент отсутствовал. Теперь он преследовал последнего из виновников его личной трагедии. Магия смерти против измененной магии жизни. Однажды у Гидра уже был опыт сражения против мага смерти. Тогда он победил лишь хитростью, но теперь против него был некромант, то есть тот, кто полагается больше на слуг, чем на свою магию. Будь они на поверхности, Гидра против некроманта без свиты имел бы преимущество. К сожалению, с заблокированной магией пространства Гидра не мог достать Эбера, тот же ничего не мог поделать с разросшимся телом Гидры. Подземелье же все продолжало усиливать давление. Если бы все так продолжилось и дальше, то к поверхности подобрались бы и впрямь сильные твари. Поэтому врагам пришлось неохотно разойтись. Рисковать погибнуть от клыков чудовищ, ослабнув в сражении, никто из них не хотел. У Эбера не получилось убить кровника с наскока, но оба знали, что ничего еще не закончилось. Ансгар придумает новую тактику, ведь в этот бой он шагнул буквально без ничего, не успев толком подготовиться из-за спешного преследования Гидры. Ухватив информацию о нем, он с безумным упорством бросился следом, даже не собрав лучших мертвецов. В следующий раз некромант выкопает сильнейших слуг и проведет усиливающие ритуалы. Безликий же покажет, насколько он умеет комкать и рвать само пространство. К тому же, Гидра все еще собирался добраться до золотой жилы, поэтому двинулся туда, где ощущал энергетические возмущения. Бросающиеся со всех сторон твари разрывались в мгновение ока, однако делать это становилось все труднее. Следовало поспешить. Плюс, второй поток сознания обрабатывал неожиданно поступившую информацию. Когда один из местных аборигенов выругался по-русски, это стало чистой воды неожиданностью. Лишь в последнюю секунду Гидра успел перехватить контроль и не дать щупальцам разорвать столь необычного человека. Орк пошел в комплекте на всякий случай. Безликий сохранил их жизни, утянув вглубь одного из своих тел, где прямо сейчас, не торопясь, их сканировал. К Конечно, ему хотелось провести полноценное вскрытие, чтобы разобрать столь интересные экземпляры по кусочкам, но пока что стоило погодить. Благо даже такое неполноценное сканирование вскрыло несколько необычных моментов. Так, человек оказался частично изменен подземельем. Гидра уже сталкивался с так называемыми отверженными людьми, которые получили благословение подземелья, заработав ту или иную мутацию. Некоторые изменения были незаметны, скрываясь внутри тела, другие скрыть было невозможно. Своим владельцам они давали как полезные возможности, так и не особо. К примеру, кто-то мог, благодаря третьей руке, бросаться огненными шарами, другой же мог лишь осветить свою комнату, подвесив светлячок из магии света. Но этот человек отличался от подобных обрубков, будто бы сшитых из разных кусков. Здесь подземелье постаралось на славу, идеально соединив некую, в перспективе мощную тварь с энергетикой человека. Гидра невольно залюбовался столь точной работой, словно художник, оценивающий чужое полотно. «Вскрыть их всегда успею», — окончательно решил Безликий. «Вначале же стоит поговорить со столь необычным материалом, как все культурные люди». В конце концов, за годы странствий Гидра немного соскучился по родному языку. Может же он хоть иногда позволить себе легкую ностальгию, если же это был всего лишь абориген, где-то выучивший пару русских слов, то он очень пожалеет, что посмел его обмануть. Макс пришел в себя рывком, и если бы его не держали все те же щупальца, то он бы, скорее всего, упал. Землянин спешно огляделся и с трудом подавил облегченный вздох. Прямо сейчас они были внутри какого-то помещения, причем отнюдь неприродного происхождения. Свет за закрытым шторами окном и деревянные стены на это намекали. Конечно, он мог быть в одном из легендарных подземных городов, хотя бы тех же гномов, но слишком уж свет походил на солнечный. В любом случае, орда свихнувшихся монстров была далеко, и это не могло не радовать. Сам он сидел на довольно странном костяном кресле, причем руки и ноги были соединены все столь же знакомыми по подземелью щупальцами с ножками и подлокотниками. К своему раздражению, Макс отметил, что измененная левая рука никуда не пропала. Белые щитки, шипы и голые мускулы все так же радовали взгляд. Чуть в стороне стояло такое же кресло, но уже со спящим орком, склонившим голову на грудь и тихо посапывающим. В углу были небрежно свалены их мешки. Это значило, что если они все же выберутся, перед крученым не придется отчитываться за потерю добычи. Ситуация могла бы выглядеть идеально, если бы не небольшой, как в том анекдоте, нюанс. Перед Максом сидел довольно представительно выглядящий мужчина, одетый. Зимин моргнул, пытаясь прогнать иллюзию. Увидеть в этом мире самый настоящий пиджак с рубашкой и галстуком он, как минимум, не ожидал. «Что, если я скажу, что ты избранный?» «Не», — спокойным голосом спросил незнакомец на русском. «Я уточню, какую таблетку ты мне дашь», — фыркнул Зимин. «Уж прости, но фильм я смотрел давно, поэтому какого они цвета или как звали того негра, не вспомню». «Интересно», — протянул мужчина. «А если я спрошу, какой на земле был год, когда ты оказался здесь?» «То я отвечу, что 2020-й. У нас как раз началась какая-то непонятная хрень с новым вирусом в Китае. Вроде называется коронавирус. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, как раз объявила чрезвычайную ситуацию. Для нас в будущем эта эпидемия стала далеко не самой большой проблемой», — как-то неестественно улыбнулся незнакомец. «После твоего перемещения случились довольно значимые события. Однако это интересно. Сколько ты уже находишься в этом мире?» «Чуть меньше месяца», — прикинул Макс. «Забавно», — хмыкнул мужчина. «Ведь я покинул Землю уже лет как 20, если не считать, что после твоего перемещения прошло еще несколько лет». Эта новость заставила Зимина замереть. Да, он старался не думать о родителях, чтобы не портить себе настроение, ведь сделать он ничего не мог. Но узнать, что он пробыл непонятно где более 20 лет, это не самое лучшее известие. «Впрочем», — пожал плечами собеседник, — «ты можешь оказаться из одной из бесконечных версий Земли, где 2020 был месяц назад. А как тебя? Вас зовут, а вы можете перенестись обратно на Землю?» Макс сложил 2 и 2 и счел, что неуважительно разговаривать с человеком, и человеком ли, обладающим такой силой, явно не стоит. Перед глазами все еще стояла та гигантская хищная плоть, пожирающая все на своем пути. «Гидра», — представился, — «как оказалось, тоже землянин». «Нет, когда я покидал Землю, то еще недостаточно хорошо владел магией пространства, поэтому информации о нахождении моей или даже нашей версии Земли у меня нет. Понятно, Макс Зимин, представился Макс, не зная, что сказать дальше. Откровенно говоря, вид гидры его напрягал. Тот выглядел как-то слишком не по-человечески, особенно этот пронзительный неживой взгляд. Да и не помнил он, чтобы в его мире вообще были какие-то маги. Поэтому идея с другой версией Земли ему нравилась куда больше. Что же, гидра продолжил. Значит, ты был перенесен сюда подземельем чуть меньше месяца назад. Подземельем, вскинулся Макс и тут же сам себя оборвал, когда встретился с предостерегающим взглядом гидры. Веяло от него чем-то нехорошим. Да, подземельем. Ты был им перенесен и им же изменен. После некоторых исследований я пришел к выводу, что местный подземный мир пытается что-то вывести путем некоего скрещивания и эволюционного отбора. Ты, Макс, плод такого эксперимента. Не человек, но и не монстр. Нечто среднее, способное жить как под землей, так и на поверхности. Зимину стало не по себе от этого пытливого взгляда и увлеченного тона. Так мясники смотрят на уже разделанную тушу, а отнюдь не на человека. Морф счел своим долгом с этим согласиться. Он считал сидящего напротив человека смертельно опасным. Очень интересный экземпляр, как ни в чем не бывало, продолжил гидра. Столь интересный вариант соединения энергетик я не видел уже давно. Хотел сказать спасибо, что нас спасли, вклинился Зимин в одну из пауз, пытаясь отвлечь этого безумного ученого от столь опасных размышлений. Если бы не вы, нас бы там гарантированно прикончили. Если будет возможность, обязательно постараюсь вам отплатить. Да, не стоит благодарности, отмахнулся гидра. Я сделал это исключительно с целью раскрытия некоторых непонятных вопросов. Но, в случае необходимости, я воспользуюсь вашей помощью. Так что вы собираетесь с нами делать? С замиранием сердца уточнил Макс. Он не хотел этого спрашивать, но, как говорится, лучше срывать бинт сразу, а не по чуть-чуть. С вами, вновь страшный взгляд опытного вивисектора. Ничего, Макс облегченно выдохнул. Моя цель в этом городе выполнена, поэтому я его немедленно покидаю. У вас есть желание ко мне присоединиться? Было видно, что гидра формально уточнил этот момент. Нет-нет, у нас есть тут еще дела. Макс ответил максимально вежливо. Он внезапно понял, что хочет быть как можно дальше от человека с такими глазами. «Хорошо», — гидра кивнул, вставая. Кресло раскрыло захват и тут же начало проседать. Макс еле успел с него встать, чтобы не упасть. Костяное кресло сжалось, после чего буквально испарилось, исчезнув в легкой вспышке. То же произошло и с креслом орка, отчего тот рухнул спиной назад, продолжая при этом спать. Макс поморщился. Ни о каком человеческом отношении не шло и речи. Но ругаться и спорить было очень и очень глупой идеей. Если будет желание встретиться снова, уже уходя, бросил гидра. Иди в вольный город Эгон, там найди таверну у веселых стражников, обратись к трактирщику Фестеру. Он скажет, что делать дальше. Эгон, у веселых стражников, Фестер, повторил Макс. До встречи, Макс Зимин, попрощался гидра. Становись сильнее, в данном мире это не лишнее, хотя это важно везде. До свидания, эхом повторил Макс, смотря как одежда на гидре меняется за считанные секунды. Теперь это был ничем не примечательный воин в металлическом доспехе и шлеме. Дверь за жутким магом закрылась, оставляя их с орком вдвоем. Зимин почему-то не сомневался, что лицо у мага плоти теперь тоже другое. Фух, тихо выдохнул Макс, да чего же жуткий тип. Надо ли говорить, что он не подумал о том, что магу подобной силы не надо находиться в каком-то месте лично, чтобы все слышать. Да и шепот при необходимости может звучать громче самых больших барабанов. Макс с тоской повернулся к знатно сопящему орку. Гидра не удосужился его разбудить, поэтому эта обязанность ложилась на самого Макса. К тому же, предстояло отвечать еще и на множество вопросов. «Это будет трудный день», — усмехнулся Зимин. Но он бы соврал, если бы ему не нравилась такая жизнь. Глава 25. Настроение горожан было подавленным. Куда ни посмотри, везде были угрюмые лица, ненавидящие взгляды, сходящиеся на черной скале. День, который должен был стать торжеством открытия нового подземелья, стал форменным кошмаром. День, знаменующий открытие множества торговых путей и производственных цепочек, стал днем одного из грандиознейших поражений. Благо, что несмотря на все случившееся, количество убитых было не столь ли катастрофическим. Опытные авантюристы сумели пробиться даже после начала безумия, новички же еще не зашли слишком далеко, чтобы не успеть вернуться. Тем не менее, даже так где-то пятая часть всех авантюристов была растерзана монстрами. Их тела стали обычным кормом для живущих в глубинах, так и не получив достойного погребения. Хотя это обычная судьба для почти всех авантюристов. Но именно сегодня это всех злило особенно сильно. В городе, где каждый так или иначе был связан с походами под землю, оказалось множество людей, потерявших родственников или любимых. Да, сюда продолжали стекаться новые люди. Можно даже сказать, что их поток не то, что не уменьшился, наоборот, он только увеличился. Места убитых немедленно займут новые люди, тем не менее сейчас в Хильдине был траур. Также в нем старательно искали сразу двух человек, хоть делали это и не особо активно, ведь все наверху отлично понимали, что если тех найдут, быть беде. Архимаг некроманты, ничуть не уступающие ему по силе преступный маг плоти, уж точно не станут просто так сдаваться. И переживет ли город столкновение с ними, большой и открытый вопрос. Никто доподлинно не знал, кто из них виноват в безумии подземелья, поэтому теперь десятки тысяч людей выкрикивали проклятия в адрес обоих, поднимая кружки с разного рода бухлом, прощаясь с погибшими. В этом были все они. Авантюристы проживали каждый день, отрываясь по полной, кутя, как в случае успеха, так и по погибшим друзьям. Ведь следующими могли быть уже они сами. За одним из самых дальних столиков таверны сидели двое, которые куда лучше знали тех, кого так активно проклинали. «Зря они это делают», — Макс покачал головой, косо смотря на одну из самых шумных компаний. Парень, тиская девку, громко хвалился, что натянул бы гидру на ручку своей дубины. Его громко поддерживали остальные, выкрикивая куда более смачные предложения. «Лучше таких людей, как Безликий, не обсуждать почем зря. Они уж точно не захотят, чтобы он это услышал. Может, он прямо сейчас сидит у них за спиной и все слушает. Настоящий орк сначала убивает, а потом этим хвастается», — согласился Гор. «Жалкие пустомели. Мужчина должен отвечать за свои слова, а не трепать языком, как глупая баба». Проходящая мимо служанка Хоббитша бросила на орка игривый взгляд, чем заставила гиганта подавиться своими же словами. Макс прикрыл улыбку кружкой. Сия Хоббитша была Гору в лучшем случае по пузо, поэтому их пара выглядела бы, как минимум, странно. «Что еще будете заказывать?» Девушка вильнула бедрами, но, внезапно пискнув, застыла, так и не договорив предложение. Макс насторожился и, проследив за ее взглядом, чертыхнулся сквозь зубы, поправляя полу плаща. Ради этого куска ткани ворчавшему орку пришлось сбегать к ближайшему старьевщику. От неловкого движения она откинулась, дав рассмотреть жуткую конечность и попутно напугав служанку Дайкоты. «Благодарствую, женщина», — орк привлек внимание обратно к себе. «Но мы пока просто допьем свое пиво». «Да-да, конечно», — пролепетала девушка и, не отрывая испуганного взгляда от спрятанной руки, куда-то быстро убежала. «Надеюсь, она поспешила не за стражей», — тяжело вздохнул Макс. Морф отказывался убирать руку, плюс, как понял землянин, даже если бы он и захотел, то все равно бы не смог этого сделать. Симбиот сам еще многого не умел и только учился. Вообще же страшный и ужасный монстр обиделся на землянина за то, что тот отобрал у него контроль над рукой и не спасался бегством. Макс терпеливо объяснил хищному шарику, что это ничего бы не дало, и тот вроде бы даже согласился, но все еще продолжал дуться. В сознании Макса невольно возник образ надутых щек и отвернувшегося лица. Кто же знал, что мужчине невольно придется примерить на себя роль воспитателя для инопланетного хищного монстра. Тем не менее теперь Зимину приходилось старательно прятать левую руку, иначе она привлекала слишком много лишнего внимания. «Получается, нас вытащил этот». Макс громко хлебнул пиво, заглушая имя. «А какого черта человек вроде него будет париться о ком-то вроде нас?» Довольно скоро в городе не нашлось людей, которые не знали, кто же такой Безликий. Гор же не был глухим. Скажем так, Макс аккуратно подбирал слова. «Этот человек был в тех местах, откуда я родом». Я выругался на его языке, чем невольно привлек внимание. Он подумал, что я его соотечественник. Так заботиться о каком-то там соотечественнике. Донес нас прямо до города, сохранил жизни и даже добычу. Он случайно не твой родственник? Нет, я бы знал, усмехнулся Макс. Эх, опять что-то не договариваешь, покачал головой орк. Но кто я такой, чтобы быть столь неблагодарным? Духи предков изобьют меня камнями, если я не признаю за собой долг. Что бы ты там ему ни сказал, но твои слова спасли наши шкуры. Так выпьем же за это. Кружки друзей с треском столкнулись, заставляя часть пива разлиться по столу, но чудом спасшимся было все равно. Они выбрались из, вне всяких сомнений, смертельной передряги. Разлитое пиво было совершеннейшей мелочью. Макс оценил бы это пиво на твердую тройку по десятибалльной шкале, но распитие этой мочи в компании второго настоящего друга из этого мира сделало ее вкус немного терпимее. «А что с этой твоей рукой будешь делать?» Гор с интересом скосил глаза вниз. «Слышал, что в подземелье можно мутировать, но никогда не видел. С рукой?» Макс пожал плечами. «Что-нибудь придумаю. Например, куплю для нее доспехи или куртку с широкими рукавами. Кроме того, у нее есть свои плюсы. К примеру, Зимин с предвкушением оскалился, демонстративно поставив локоть левой руки на стол. «Поборемся, ты совершаешь огромную ошибку, человек», — Гор оскалил клыки. «Потом не плачь, если я нечаянно вырву тебе руку. Но так как ты мой спаситель, я постараюсь быть с тобой нежным. Меньше слов, больше дела, большой парень», — засмеялся Зимин. Зеленая лапа ухватилась за костяные фаланги. Треск, это недобро хрустнул стол, который явно не ожидал от сидящих за ним такой подлянки. Макс быстро стал серьезен, рука рукой, но в такой борьбе участвует вся верхняя половина тела, которая была все же послабее Арачиева. Однако у землянина было кое-что, чего не было у дитя степей, техника. Все же в свое время он как-то этим увлекался, и даже почитал несколько статей. Костяная рука неуклонно начала выгибать зеленую лапу вовнутрь, как бы закручивая и заставляя сухожилия протестующе скрипеть. Вместе с тем, Макс отдал приказ Морфу поднапрячься, и тот с радостью присоединился к этой игре. Измененные мышцы разом вздулись, и рука-гора словно бы оказалась в капкане, такое давление на нее стало оказываться. Зеленые пальцы захрустели, будто находились в тисках. Лицо орка аж почернело от прилившей крови, но он не собирался сдаваться так просто. С напряженным сипом орк усилил нажим, хотя, казалось, больше некуда. Вполне возможно, победил бы Макс за счет куда большей выносливости, ведь, в отличие от своего оппонента, он прикладывал не такие большие усилия, чтобы удерживать руки ровно посередине. Вот только стол под ними сказал свое веское крак, разлетаясь на куски, отчего соперники кубарем рухнули на пол заведения. «Быстро сваливаем отсюда». Макс был краток. Денег, чтобы заплатить за стол, у них не было. Последнее ушло на пиво. Они решили хоть немного прийти в себя перед походом к крученому. Стоять, отрыжки бездны. Взбешенный рык хозяина заведения ударил им уже в спины. Немногочисленные посетители спешили убраться с их дороги. Перед дверью вырос вышибала, но Гор почти нежным ударом сбоку в челюсть заставил его улететь влево. Мужик рухнул на чей-то стол, обрызгав сидящих за ним воинов. Что это за хрень? Стоило же им миновать дверь, как, разминувшись с их спинами считанные сантиметры, в косяк врезался тяжелый топор. Из-за стойки же уже карабкался осатаневший гном хозяин. Друзья, не сговариваясь, припустили прочь, бережно придерживая мешки с добычей. «Квоя, мать вашу, вижу!» Крученый пораженно качал головой, расхаживая по собственному кабинету перед вытянувшимися Гором и Максом. «Вас, понимаешь ли, уже списали. Я лично потратил время, заполняя отчет с потерями. Даже успел его отправить руководству компании. И тут появляетесь вы. Виноваты, исправимся», — гаркнул Макс, усердно пуча глаза. «Это как же?» — аж остановился Вернер, лукаво разглядывая парней. «Как исправитесь? В следующий раз мы не вернемся», — послушно пояснил Макс, давя улыбку. «Нет», — крученый покачал пальцем. «Вы охренеть, как должны компании. Она на вас потратила бабки, а вы, поджав хвосты, вернулись ни с чем. Теперь будьте уверены, пахать будете до седьмого колена. Да что там, ваши дети и дети ваших детей будут еще отдавать долг компании. Извините, командир», — вмешался Макс, — «но мы доставили свою часть добычи». «Что?» — сбился крученый, расширившимся глазами смотря, как Гор и Макс снимают с плеч мешки и показывают свертки с энергетическими ядрами. Небольшого размера, но увесистые, из-за чего мешки с ними были куда меньше, чем со шкурами. Возможно, поэтому Вернер не сразу заметил груз, а может, просто не придал значения. Макс лишь стянул свой мешок, ведь иначе пришлось бы светить левую руку, а он пока не был готов ко всем этим вопросам. Крученый неуловимо быстрым движением достал откуда-то нож, после чего принялся сноровисто разрезать веревки, стягивающие свертки. «Вы хотите сказать, что умудрились выбраться из подземелья в одиночку, так еще и с хабаром? Ну вы же сказали, что назад лучше не возвращаться без добычи. Усмехнулся Макс. Вот мы и тащили эту хрень на себе. Гор и Зимин сочли, что лучше бы не распространяться о наличии в их истории гидры. Везучие ублюдки. Почти восхищенно протянул Крученый. Только настоящие безумцы будут думать о какой-то добыче, когда вокруг творится такой мрак. И мне это нравится. Значит, не все отмычки вернулись со своей частью, уточнил Макс. Не все, фыркнул Крученый. Да ни один из этих бесполезных кусков говна не сохранил свою часть добычи. И уж поверьте, не одни они такие. В кого ни ткни, любой вернулся с голой жопой. Скорее, одни лишь вы, два чертовых психа, умудрившихся выжить, да еще и навариться на этом деле. И я буду, если не смогу этим воспользоваться. Крученый с предвкушением причмокнул губами. У кого отмычки настолько круты, что даже безумие подземелья не повод бросить добычу. Правильно, у дядюшки Крученого. Но сначала разберусь с вами. Вернер вернулся с небес на грешную землю. За стальные яйца объявляю вам благодарность от лица компании. Молодцы, парни, так держать. Видит боги, я бы вас повысил до кандидатов в полноценные авантюристы, но одного похода, пускай и столь опасного, все же маловато. Тем не менее, свои 10, нет, 15 золотых вы честно заработали. За столь большой вклад в общее дело выдаю премию в 5 золотых. Спасибо, командир. Тут же ответил Макс. Рядом что-то не связано, но одобрительно рыкнул Гор. Крученый покивал, довольный своей щедростью. Хоть вы и остаетесь отмычками, но уже сейчас я уверен, что вы по праву достойны получить свое прозвище. Парни подобрались. Макс и Гор. Вернер стал максимально серьезен, давая прочувствовать момент. Вы готовы принять прозвища, которые станут вашими вторыми именами? Да. Двойное согласие было ответом. И ритуал продолжился. Для надземного мира есть одно имя, а для подземного – другое. Так носите же их с честью, Макс Безумный и Гор Упрямый. Видит боги, вы достойны своих имен. Крученый торжественно выдержал паузу, а затем усмехнулся. А теперь пошли отсюда в казначейство. Хотя, стоять, никто же вам не поверит, что вы и впрямь это сделали. Вернер быстро написал на клочке бумажки несколько слов. Отдадите казначею или одному из его помощников. А теперь брысь отсюда, командиру надо подумать. Макса с Гором два раза упрашивать не надо было. Сам же Крученый начал довольно напевать себе что-то под нос. Он был полон уверенности повернуть, казалось бы, полное поражение в свою сторону. Груз, доставленный этими двумя сумасшедшими отмычками, по факту являлся самым ценным из всей их добычи. Шкуры хоть и были не самым плохим товаром, но ядра стоили во много раз больше. Мужчина отметил у себя в голове поощрить того, кто догадался дать эту часть добычи Гору и Максу. Перспективные парни, с усмешкой заключил он, надо будет к ним приглядеться. Как у любого умного и амбициозного человека, у Вернера были грандиозные планы, и в них всегда нужны были опытные и верные воины. Глава 26. Вот же срань. Собравшиеся отмычки дружно вытаращились на показавшуюся левую руку. Макс с усмешкой поиграл с когтями, давая всем рассмотреть их остроту. Внезапно на костяшках выросли дополнительные шипы, сформировав костяной кастет. Морф, наслаждаясь вниманием, тоже приложил свои щупальца к понтам. Чуть погодя когти втянулись обратно в пальцы, позволяя Максу хоть что-то хватать, чтобы не поранить собственную ладонь. Прятать руку ото всех было невозможно, поэтому Зимин постарался ее легализовать на своих правилах. Многие из коек опустили, из 15 отмычек, спустившихся в бездну, вернулось лишь 7. Жуткая статистика, отлично показывающая, почему рынок отмычек постоянно нуждается в новых кандидатах. Получается, ты теперь мутант? Один из парней передернулся, скривившись в отвращении. Упаси боги подхватить такую дрянь. Бах! Парень полетел кувырком на пол, смачно поцеловав его лбом. Хирт, мать твою, что ты творишь? Возмутился упавший, когда все же собрал глаза в кучку. Закрой свой поганый рот. Раздраженное лицо Хирда разом отбило у лежачего как желание спорить, так и вставать. Как оказалось, несмотря на рану, главарь маленькой банды все же сумел выбраться на поверхность и даже сохранить обоих своих подчиненных. Подобные люди отличаются прекрасным умением выживать. Жизнь на улицах очень этому способствует. Другие там долго не выдерживают. Макс сделал отметку в памяти обязательно купить бутылочку алхимического лечебного зелья. Она определенно стоила своих бешеных денег. Интересно, сколько же зарабатывают те же алхимики на авантюристах? При этом им не надо шариться по смертельно опасным глубинам. Этот парень, в отличие от такой слизи, как ты, умудрился выбраться из подземелья, склонился над испуганным парнем главарь. Поэтому закрой свой гнилой рот и прояви уважение. И спас мне жизнь, мысленно закончил Макс за главаря. Видимо, Хирт хоть и не хотел признавать этого официально, но был готов платить по счетам, пускай и окольными путями. Да, Хирт, ну что ты в самом деле? Ну не подумал я, бывает. Макс же свой парень, да и рука его, это, ну, круто смотрится. Тут же пошел на попятную вставший парень. Макс не особо помнил, кем он был до того, как пойти в авантюристы, вроде обычным разнорабочим. Неудивительно, что он быстро сдулся, когда запахло жареным. «В следующий раз думай», — цыкнул Хирт. Его лицо расплылось в улыбке, которая тем не менее не коснулась глаз. «Рад видеть вас целыми и невредимыми». Гор молча пожал плечами, не удостоив того ответа. По большому счету, он общался лишь с Максом, неосознанно приняв того в свой круг. «Я тоже», — расслабленно кивнул Макс, смотря сверху вниз благодаря росту. «Как шея побаливает», — поморщился главарь, но доктор сказал, что ничего важного не задето. «Заживет, как на собаке», — передразнил он кого-то. «Тогда выздоравливай», — дружески хлопнул Макс его сбоку по плечу. «Спасибо». Тройка спокойно удалилась. Следом увязался и упавший парень. Оставаться рядом с Максом ему было неуютно. Остался последний в их семерке, с кем он еще не переговорил. «Эй, Амалрик!» — позвал он полуэльфа. «Подваливай сюда, что сидишь там в одиночестве, будто не родной». Тот внимательно смерил Макса и недовольного орка взглядом, после чего, перекинув ноги на пол, подошел и сел на одну из свободных коек. «Поздравляю тебя с обновкой», — с иронией бросил он, намекая на руку Макса. «Как ощущения?» «Непередаваемые», — улыбнулся Зимин. «Как сам-то?» «Так себе», — Амалрик приподнял штанину, показывая пропитанную кровью повязку. Уже у самого выхода вцепилась в ногу огромная змея. Обычно у змей нет двух рядов острых клыков, но у этой были. Марта обрубила тело, а башку сняли лишь на поверхности. К счастью, змеюка оказалась довольно редкой, поэтому получилось загнать ее клыки ремесленникам, а все остальное алхимикам. Сейчас у них с материалами туго, поэтому купили даже такую дрянь. Так, я один из немногих, кто сумел остаться в плюсе. Пха! Пренебрежительно фыркнул Гор. Жалкая башка, только трусы бросают свою добычу. Настоящие орки возвращаются назад, украшенные боевыми шрамами, добычей и ушами убитых врагов. Стой, удивился Макс. А что ты угнолов тогда уши не рубил? Слабые враги, жалкий противник. Ухо ценно лишь тогда, когда оно принадлежало очень сильному врагу. У сильного врага можно съесть печень или сердце, чтобы почтить его памяти великое сражение. А у врагов, сражение с которыми было на грани смерти, можно отрубить голову, чтобы сделать чашу. Макс внимательно слушал Гора. Он, конечно, догадывался, что многого не знает о культуре своего друга, но сейчас это становилось, как никогда, очевидно. Распивая брагу из черепа, ты питаешь его и свой дух. Тосты обязательно должны начинаться с упоминания этого врага. «Эф-эф», — презрительно ответил полуэльф, по которому столь неуважительно прошелся Гор. «Дикарские обычаи вполне подходят вашей необразованной расе. А насчет добычи», — Амалрик нехорошо улыбнулся. «Уверен, ты бы, орк, непременно сдох, если бы не действия Макса. Ты слишком туп, чтобы выбраться из той передряги. Скажи честно, я ведь прав?» Гор яростно надулся. Говорить правду он не мог, но и врать считал ниже своего достоинства. Поэтому мог лишь молчать, гневно раздувая ноздри. Видя это, полуэльф скорчил еще более самодовольное лицо. Ну вот, чего и следовало ожидать. Поэтому, кстати, Амалрик, Макс умышленно перебил полуэльфа, а когда тот раздраженно повернулся, то Зимин заставил его замолчать взглядом и как бы невзначай сжатой в кулак измененной рукой. «Я так понимаю, ты получил свою выплату?» Полуэльф мог бы продолжать спор, но все же, поморщившись, мудро не стал развивать конфликт. «Лишь 3 золотых». В голосе полукровки звучала злоба. «Именно во столько оценили башку той твари. Хотя нет, изначально голова стоила 5, но 2 золотых пришлось отдать чертовому целителю компании. Поганый старикашка, ничего толком не вылечил, зато забрал 2 золотых. Деньги, то есть у тебя все же имеются», — подвел итог землянин. «Как смотришь на то, чтобы прошвырнуться с нами по магазинам? Ходить ведь можешь, как говорится, в компании тонуть веселее. Знаешь, полукровка задумался, а почему бы, собственно, и нет? Не оставлять же тебя лишь в компании этого дикаря, я хоть и полуэльф, но в культуре кое-что смыслю. «Полуэльф – это почти как полумужеложец», – тут же ответил Гор. Маг подавил довольную улыбку. Все шло по лучшему сценарию. Именно в таких словесных пикировках и рождается спайность. Конечно, это может перерасти в безобразную драку и вражду, но на этот случай как раз и есть Макс, чтобы вовремя сглаживать углы. Он был полон решимости дать им почувствовать все плюсы работы в команде. Хоть полуэльф и был удивительно язвительным куском сарказма, но у него были несомненные плюсы. К примеру, он быстро учился драться, был ловок, бесстрашен и при этом понимал, когда стоит любопытствовать, а когда нет. Он не задал ни единого вопроса о прошлом Макса, как и о тех вещах, которые он не знал. Зимин старался отвечать тем же, учитывая любовь к полукровкам, его детство и юность, скорее всего, были тем еще адом. «Слушай», — весело хмыкнул Макс, — «насколько я понял, ты не особо любишь эльфов, так почему считаешь их образцом культуры? Так-то я не люблю еще людей и орков», — с легкой улыбкой пожал плечами Амалрик. «Но чего у эльфов не отнять, так это гигантская культура и множество различных ее направлений. Уж поверьте, я знаю». Последнее прозвучало довольно ожесточенно. 15 золотых. Много это или мало? Если попробовать перевести хотя бы в земные рубли 2020 года, то это примерно 150 тысяч рублей. Безусловно, где-нибудь в Иркутске на эти деньги можно прожить относительно долго. Если выбрать город поменьше и подальше, то выйдет еще лучше. Но вот уже в той же Москве, с ее неадекватными ценами на жилье, 150 тысяч окажутся не такими уж и большими деньгами. Так и в Хельдине, городе возле подземелья, цены были рассчитаны на успешных авантюристов, которым некуда девать золотые кругляши, квадраты или вообще дырявые желтые бублики. Стекающиеся сюда монеты были самых разных видов и форм, благо в договоре четко прописывались золотые монеты местной империи, которая, вроде как, следила за качеством своих денег. Первым делом товарищи навестили алхимиков. Там они испытали легкий священный трепет перед ценами. Даже самые слабые сертифицированные гильдии алхимиков зелья стоили парочку золотых. Нормальные зелья выходили в десяток, хорошие уже стоили несколько десятков, сильные – пару сотен, очень сильные приближались к тысяче. Землянин подозревал, что были еще более сильные версии, но их никто бы не стал доставать или показывать каким-то бродягам. Подобные вещи использовались авантюристами легендарных рангов, архимагами и членами королевских и императорских семей. Кроме лечебных зелий, имелись и другие, но продавцы так нехорошо смотрели на отмычек, что пришлось спешно ретироваться. Макс не сомневался, что стража встала бы на сторону владельцев столь дорогого бизнеса. Купить же эти зелья подешевле было очень сложно. Гильдия алхимиков контролировала рынок, устанавливая для всех единую цену. Конечно, можно было попытаться купить склянки из-под полы, но никто не гарантировал, что в нужный момент они сработают как надо. В случае же такого косяка со стороны сертифицированного алхимика, тот рисковал своим статусом и званием мастера. Строгий, но справедливый закон. Вероятно, единственный правильный путь ведения дел с авантюристами. Иначе разозленные воины могли знатно порушить мирную жизнь мастеров алхимии. Макс купил слабенькое зелье лечения, его примеру последовали Егор с Амалриком. Маленькая бутылочка из твердого полупрозрачного материала, отдаленно похожего на стекло. Красный цвет жидкости безошибочно давал понять назначение этой бутылочки. По идее, опытные авантюристы носили специальные пояса с кармашками для таких вещей, но они стоили денег, которых и так почти не было. Зимин же собирался совершить еще несколько трат. «Неплохо вы наварились», — с завистью хмыкнул полуэльф, когда услышал, что они с орком пойдут еще и в магазины с броней, и хоть у него больше не было денег, увязался следом. «Держись нас и тоже не пропадешь», — закинул удочку Зимин. Помолчали. Амалрик нахмурился, крепче сжимая алебарду. Один из минусов подобного оружия — таскать вне боя ее очень неудобно. Постоянно цепляется то за низко висящие веревки, то за ларьки продавцов. «У меня есть глаза, безумный, ведь теперь тебя так называют, стоило тебе прийти в казарму, как ты тут же начал собирать под себя людей. Уж насколько мы друг друга терпеть не можем, но здесь здоровяк со мной согласится». Гор промолчал, что было красноречивее любых слов. Этому громили только подавая сражения, поэтому он не будет задавать вопросы. «Но я не столь непривередлив. Какова твоя цель, безумный Макс? Чего ты хочешь достичь в этой жизни и зачем тебе я?» «Эх, любите вы все задавать этот вопрос», — иронично фыркнул Зимин, взъерошив себе волосы правой рукой. Левый он этого делать благоразумно не стал. Скальп ему еще был нужен, причем именно на голове. Может, я сам не знаю, или мне лень об этом думать. Ладно, не хмурься. Макс посмотрел на безоблачное небо. Я хочу вкусно есть и сладко спать. Хочу, чтобы меня знали в самых дальних местах этого мира и мое имя произносили с настоящим уважением. Может, даже страхом. Хочу денег, известности и силы. Вероятно, как и все живущие, все это куда лучше получить в хорошей компании друзей, которые при случае прикроют спину и вытащат из какой-нибудь ловушки. Я думал, что ты скажешь об основании какого-то культа подземелья, как о чем-то несущественном, протянул полуэльф и тут же, не давая ответить возмущенному Максу, закончил. Я согласен присоединиться к вашей веселой компашке, но с одним важным условием. Он сделал театральную паузу. Пусть этот громила стоит с наветренной стороны. Эльфийская отрыжка, ты на что это намекаешь? На то, что ты воняешь. Великие духи, дайте мне сил не разорвать на части этот длинноухий высер. Добро пожаловать, Амалрик. Глава 27. От бронников Макс вернулся без 7 золотых, но зато с новеньким шлемом. Обычная простая круглая металлическая шапка с крепящимися на римский манер 2 щитками для защиты щек. Гор вместо шлема купил наплечники. Из-за нестандартного размера они опять вышли дороже, отчего великан рвал и металл, проклиная жадных торговцев до 7 колена. К тому же, Амалрик не смог смолчать, отчего накал страстей знатно повысился. Вообще, чуть лучше узнав полуэльфа, Макс удивился, как тот вообще дожил до своего возраста. Полукровке было аж 25 лет, вполне серьезный возраст для этого мира. Дело в том, что Амалрик почти физически не мог удержаться, когда имел возможность кого-то ужалить. А так как его язык был остер, то слова были и впрямь обидными, отчего его хотелось пристукнуть, так сказать, во избежание. Макс еще по службе в армии помнил, как с непривычки отваливается шея от постоянного ношения каски. Казалось бы, вес не столь уж большой, но попробуй потаскать ее весь день. Поэтому, несмотря на жару, он старался как можно чаще одевать этот головной убор, в том числе на тренировки, чтобы побыстрее привыкнуть. В бою броня должна стать второй кожей, а не лишним грузом. Гор последовал его примеру, поэтому гномкарас, когда увидел их пару, лишь одобрительно кивнул, что, правда, не помешало ему гонять их до 7 пота. Бесконечные взмахи топорами сливались в одну нескончаемую полосу, где единственное, что ты чувствуешь, это катящийся по спине пот, нехватку воздуха и налившиеся свинцом руки. Бей! Яростный стук лезвий, рассекающих воздух. Зеленая шваль, разве это удар? А ты, дылда, чего филонишь? Думаешь, я не вижу? Бей еще, еще, еще. Это еще звучало даже во сне, заставляя отмычек дергаться, невольно отрабатывая удары в царстве Морфея. Так, ночью Макс умудрился выбросить левую руку вверх, напрочь пробив деревянную спинку своей же кровати. Та, не выдержав такого подлого удара, мстительно рухнула, перебудив всех. В итоге ему пришлось досыпать, постоянно сползая, а утром еще и чинить кровать. Кроме тренировок с оружием, физическими упражнениями на развитие выносливости и пробежек, начались тренировки по управлению внутренней энергией. Правда, ее количество оставляло желать лучшего. Убийство тварей подземелья оказалось отличным подспорьем для развития резерва. Вот только если остальные отмычки, в лучшем случае, убивали гнолов, то вот Макс с Гором невольно отхватили здоровую порцию энергии от убийства преснопамятного крокодила. Кстати, этот тип чудовищ звался Мираузом и жил, примерно, на стыке 2-го и 3-го уровня подземелья. Новички никоим образом не могли с ним встретиться в обычных условиях. Из-за этого первая внутренняя энергия открылась на достаточном уровне лишь у орка с землянином. Проверку провели с помощью штатного шарика компании, до боли напоминавшего магический шар в гильдии магов, что заставило землянина понервничать. Услышать, что и внутренней энергии у него нет, он точно не хотел. Благо все обошлось. Ладно, слабосилки. Гном прошелся возле орка и человека. Вы доросли до того, чтобы начать использовать внутренние силы. Энергии у вас крохи, но тем не менее их должно хватить хотя бы на одну атаку. Макс внимательно слушал. Да, ему не стать магом. Слова того старого пердуна отлично врезались в память. Но вот научиться пользоваться внутренней энергией ему ничто не мешало. Кто в детстве не хотел научиться делать какие-нибудь сверхъестественные штучки? Теперь он мог это сделать, причем лишь за счет самого себя. Внутри вас течет эта энергия. Все ваше тело состоит из нее. Начал гном. Первый выброс самый сложный. Вы должны поверить, даже, скорее, знать, что вы это можете сделать. Энергия и воля. Вам нужно укрепить свою волю, чтобы управлять энергией. Карас перевел дух, сам запутавшись в той заумной чуши, которую он умудрился выдать. Поняв это, он налился дурной кровью и немедленно взорвался. Короче, недоумки. Берите топоры, напитывайте их силой и хреначьте тренировочные манекены. Встать за 2 метра от них. Эй, ты, орк, встань за 2,5, сильно лапы у тебя длинные. Концентрируйтесь и бейте. Пока не сделаете, с полигона не уйдете. Землю вместо обеда и ужина будете жрать. Макс широко расставил ноги, глубоко вздохнув свежий воздух. В стороне послышался свист. Гор не стал заморачивать подготовкой, ударив сразу. Надо ли говорить, что у него ничего не вышло? Зимин выбрал иную тактику. Опустив топор, он закрыл глаза, пытаясь почувствовать эту самую энергию. Спокойное размеренное дыхание, стук сердца, текущая по венам кровь. Землянину захотелось сплюнуть, все эти размышления настраивали его, скорее, на желание поспать. Никакой энергии он, естественно, не ощутил. Благо у него имелся еще один способ попытаться выйти из этой ситуации. Морф, ты можешь как-то использовать внутреннюю энергию? В ответ пришло лишь недоумение. Спустя пару минут разговора глухого со слепым, Макс разочарованно заключил, что или Морф его так и не понял, или симбиант совершенно не чувствует энергию. Ладно, кто сказал, что будет легко? С этими мотивирующими словами Макс силой рубанул воздух, истово желая разрубить стоявшую напротив деревяшку. Ничего не произошло. Я уж думал, ты стоя заснул. Донесся едкий комментарий от гнома. Если бы ты простоял так еще пару минут, я бы запустил в тебя поленом. Макс ничего не ответил, делая новый взмах, и опять без толку. Спустя час Зимин решительнейшим образом возненавидел все вокруг. Тело под одеждой и доспехом на жаре невыносимо чесалось, а стальная шапка, раз за разом чиркая по затылку, создавала ощущение, что там уже все протерто до кровавых мозолей. Благо Карас их почти не торопил, поэтому Макс мог позволить себе отдыхи перед замахами. Тот, кто хоть раз пытался помахать топором целый час, должен понимать, насколько это бывает изматывающе. Тем более, если ты одет в тяжелый доспех и орудуешь двуручным топором. Кто-то бы заметил, что вес обычного топора для колки дров немногим меньше, на что Макс бы лишь устало посмеялся. В таком деле важен каждый грамм. Спустя еще час бесплодных попыток у Зимина не осталось сил даже злиться. Ладно, бестолочи, валите отсюда. Завтра чтобы снова здесь. И на следующий день выматывающая тренировка опять повторилась. Крученому нужно было нанять новых отмычек и хоть немного их натренировать, поэтому, пока Макс с Гором уныло пытались рубануть манекены бесконтактным карате, новые отмычки бегали вокруг них трусцой, с любопытством сверля взглядами. В этот раз из 9 новичков 3 решили стать топорниками, 4 – щитовиками и остальные 2 – алебардистами.